«Что же вы совсем убежали от меня? Как вам не стыдно?» — сказала она, и эти простые, ничего не значащие слова вдруг теплым бархатом задрожали в груди Александрова. «Я, собственно...» — начал было он, но она перебила его. «Да, вы. Не нужно ни о чем говорить. Теперь будем только танцевать вальс. Раз, два, три...» — подсчитывала она под темп музыки, и они закружились опять в блаженном воздушном полете. И тут Зиночка, щекоча невольно его висок своими тонкими волосами, дыша на него порою своим чистым и свежим дыханием, в двух словах развеяла причину их странной молчаливой ссоры издали. На балах начальство строго следило, чтобы воспитанницы не танцевали с одним и тем же кавалером несколько раз подряд. Это уж было бы похоже на предпочтение, на какое-то избранничество, наконец, просто не кидающееся в глаза взаимное ухаживание. Синяя дама с рыбьей головой сделала Зиночке замечание, что она слишком много уделяет внимания юнкеру Александрову, что это слишком кидается в глаза и, наконец, становится совсем неприличным. Во время третьей кадрили она так и пронизывала меня глазищами, и теперь вы понимаете, что я чувствовал себя как связанная? «Она и на меня так же глядела», — сказал Александров. «Мне даже пришло в голову, что если бы между мной и ею был стеклянный экран, то ее взгляд сделал бы в стекле круглую дырочку, как делает пуля. А зачем же вы мне сразу не сказали?» «У нас уж такая этика. Мы можем наших классных дам всячески изводить, но жаловаться посторонним — это не принято. Но теперь мне все равно. Я пустилась во все тяжкие. Завтра они пожалуются папе». «А папа?» «Папа будет от души смеяться. Ах, папочка мой, такая прелесть, такой душечка. Но довольна об этом. Вы больше не дуетесь, и я очень рада. Еще один тур. Вы не устали?» Глава 23. Письмо любовное. Кончились зимние каникулы. Тяжеловато после двух недель почти безграничной свободы втягиваться снова в суровую воинскую дисциплину, в лекции и репетиции, в строевую муштру, в раннее вставание по утрам, в ночные бессонные дежурства, в скучную повторяемость дней, дел и мыслей. Есть у юнкеров в распорядке дня лишь два послеобеденных часа, от 4 до 6 полного отдыха, когда можно петь, болтать, читать посторонние книги и даже прилечь на кровати, расстегнув верхний крючок куртки. От 6 до 8 снова зубрежка или черчение под надзором курсовых офицеров. Александров подсел на кровать к Жданову. Так они каждый день ходят друг к другу в гости. Крикнули ротного служителя и послали его в булочную Севастьянова, что наискось от училища через Арбатскую площадь, за пирожными, пара пятачок. Жданов, как более солидный и крепкий, заказал себе 2 яблочных и 2 тирольских, более легковесный Александров, 2 трубочки с кремом и 2 миндальных. Поедая пирожные, как-то говорится, слаще занятнее. Самая любимая, никогда не иссякающая тема их разговора – это, конечно, прошлый недавний бал в Екатерининском институте со множеством милых маленьких воспоминаний. Вспоминают они, как все девицы, окружив тесным прекрасным роем графа Алсуфьева, упрашивали его не уезжать так скоро, пробыть еще полчасика на балу, и как он, мелко топчась на своих согнутых подагрой ногах, точно приплясывая, говорил: «Не могу, мои красавицы, сказано в премудростях царя Соломона, время строить и время разрушать, время старому гусару Алсуфьеву танцевать на балу и время ехать домой с патеньки». «Прелесть, граф Алсуфьев, а?» — говорит Александров. «Правда, молодчина», — соглашается Жданов. «И какой шикарный был ужин, какая осетрина, какой ростбиф». Но Александрову ближе и милее другие воспоминания. «Как ласково и просто, — сказала княгиня-директриса, — мадам, просите ваших кавалеров к ужину». Вот это так настоящая аристократка. Хочется юнкеру сказать еще кое о чем, более нежном, более интимном, ведь на то и дружба, чтобы поверять друг другу сердечные секреты. Переход из зала в столовую шел по довольно узкому коридору. Было тесно, подвигались с трудом. Плечи Зиночки и Александрова часто соприкасались. Кисть ее руки легко лежала на рукаве Александрова. И вот вдруг на бесконечно краткое время Зиночка сжала руку юнкера и прильнула к нему упругим сквозь одежду телом. Конечно, это вышло случайно, от толкотни, но, кто знает, может быть, здесь была и крошечная микроскопическая доля умысла. Нет, Жданову он об этом не скажет ни слова. Пусть их связывает восьмилетняя корпусная дружба, оба оставались на второй год, хотя и в разных классах, но Жданов весь какой-то земной, деревянный, грубоватый, много ест, много пьет, терпеть не может описаний природы, смеется над стихами, любит рассказывать похабные анекдоты. Родом он донской казак из Тульской губернии, он не поймет. Возвращаются они памятью и к последней минуте, к отъезду из института, когда спускались юнкера по широкой Растрелиевской лестнице в прихожую. Все воспитанницы облепили верхние перила, свешивая вниз русые, золотые, каштановые, рыжие, соломенные, черные головки. «Благодарим вас! Спасибо, милые юнкера!» — кричали они уходящим. «Не забывайте нас! Приезжайте опять к нам на бал! До свидания! До свидания!» И тут Александров вдруг ясно вспомнил, как, низко перегнувшись через перила, Зиночка махала прозрачным кружевным платком, как ее смеющиеся глаза встретились с его глазами, как ясно он расслышал снизу ее громкое «Пишите! Пишите!» С этого момента, по мере того, как уходит вглубь прошлого волшебный бал, но все ближе, нежнее и прекраснее рисуется в воображении очаровательный образ Зиночки, и все тревожнее становится ночи Александрова, им все настойчивее овладевает мысль написать Зиночке Белышевой письмо. Конечно, оно будет написано вежливо и почтительно, без всякого самого малейшего намека на любовные чувства, но уже одно то будет бесконечно радостно, если она прочитает его, прикоснется к нему своими невинными пальцами. Александров пишет письмо за письмом на самой лучшей бумаге, самым лучшим старательным почерком, и затем аккуратно складывает их в 64-ю долю. Само собой разумеется, что письмо пойдет не по почте, а каким-нибудь обходным таинственным путем. В первое же воскресенье он к 14:00 отправляется в Екатерининский институт. Великолепный огромный швейцар Порфирий тотчас же с видимым удовольствием узнает его. «Добро пожаловать, господин юнкер! Как изволите поживать? Как драгоценное здоровье? Чем служу вам?» Александров осторожно закидывает удочку. «В прошлый раз, Порфирий, угощал ты меня вишневой наливкой. Изумительная наливка, но только в долгу, как хочешь, оставаться я не люблю. Вот!» Он протягивает швейцару зеленую 3-рублевую бумажку, еще теплую, почти горячую, от нервно тискавшей ее руки. Левое веко у Порфирия чуть-чуть играет, готовая лукаво подмигнуть. «Да вы бы попросту, господин юнкер! Сказали бы, в чем дело-то, а денежки извольте спрятать!» Запинаясь, отворачивая лицо, Александров говорит малосвязно. «Тут это, вот... Моя двоюродная сестра. Это барышня Белышева, Зинаида. Письмо от родственников». «С удовольствием, с великим моим удовольствием, господин юнкер. Передам без малейшего замедления. Только кому раньше представить, классной даме или самому господину профессору? Как я состою по присяге...» «Черт, не вышло», — говорит про себя Александров и уходит посрамленный. Он сам чувствует, как у него от стыда покраснело все тело. Но уже как маньяк он не может отвязаться от своей безумной затеи.